Венгрия, конец 19 столетия. Тасилла Терек окончил университет. Долго он не мог найти работы. Наконец ему удалось устроиться управляющим в имении богатой молодой вдовы Марицы. Такая работа была по душе Тасилла. Кроме того, это давало ему возможность в течение нескольких лет скопить небольшое приданое для его сестры Лизы. Ведь у нее никого не было, кроме Тасиллы. Сама Марица, которая не была в этом имении уже несколько лет, даже не удосужилась познакомиться со своим новым управляющим. Прошла осень, зима, наступила весна. Яркое солнечное утро, Тасилла, как всегда, верхом объезжал имение. Он был счастлив. Работа спорилась. Кругом зеленели поля, вдали виднелись горы. Над головой сияло голубое небо. Доносилось пение цыганки. Тасилла увидел мальчишку, который, сломя голову, скакал к нему на неоседланной лошади и кричал. Господин управляющий, выезжайте скорее в усадьбу. Дедушка Чека просит. Тосилла поскакал к усадьбе, где его ждал живший там постоянно старый камердинер Чеко. Господин управляющий, из города приехал какой-то военный, вероятно, аристократ, так как ругается отборными словами. Безобразие! Вот он, вот он! Он знает, что такое! Гром и молния! Разве это прием для чистокровного кавалериста? Я князь Морис Драгомир Артизаки. Я привык, чтобы мне все шло навстречу. Морис, не волнуйся. Драгомир, смирно. Где управляющий? Он перед вами. Мне не надо говорить. Я сам все вижу. Я прекрасный физиономист. Например, вы. Кто вы? Вы управляющий. Браво. У меня тоже так. Стоит мне взглянуть на человека, и я сразу вижу, кто он. Вы тоже физиономист? Физиономист. Черт-те, сколько нас развелось. Хорошо, кто, например, я? Вы. Великолепный кавалерист. Молодец. А как вы угадали? По ногам. По ногам? Физиономист. Но, к делу. Я приехал сюда по поручению Марицы. Она и ее гости едут сюда следующим поездом. Приготовьте ужин. Распорядитесь, чтобы был оркестр. Марица будет здесь праздновать свою помолвку. Помолвку? Помолвку? Ты почему удивляешься? Почему ты удивляешься? Я своему управляющему не позволяю удивляться. А мы все удивились. А почему мы удивились? Удивились, когда прочитали вот эту газету. О, Морец, не волнуйся, Драгомир, смирно. Читай. Читай те. Те читали, ты читай. Марица и Коломан Зупан объявляют о своей помолвке. А! Что вы скажете, а? Объявляют. Морец, не волнуйся, Драгомир, смирно. Я мечтал на ней жениться, а Марица выходит замуж за другого. Что вы на это скажете? Морец, не волнуйся. Драгомир, смирно, пройдет. И Артизаки понесся на станцию. Тосилла отправил вслед за ним экипажи и вместе с Чеко принялся устраивать все остальное для приема. И когда через 2 часа подъехала Марица со своими гостями, все уже было готово. Что когда-нибудь вы снова приедете сюда, где вы родились. Чеко! Мой милый старый Чеко! Как я рад, что вижу вас снова! Приветствуйте госпожу! Нет, нет! Не надо! Вот что! Лучше спойте нашу весеннюю песню! Как давно я ее здесь не слышала! Или нет? Я ее сама спою. Я хочу услышать снова сказку давнего слова. кого не встречая, вечерала я вдала и тосковала. Где же он, когда довольны встречи. Благодарю вас, милые артизаки. Моя помолвка устроена великолепно. Это для меня пустяки. Ах, Марица, чего бы я для вас не сделал? Я хотел бы вытащить вас из горящего дома, но он не горит. Я готов бросить под ваш экипаж, но ваши лошади шарахаются от меня в сторону. Борис, не волнуйся, Драгомир смирно пройдет. Ну, значит, помолвка. Да, помолвка. Так, но где же жених? Где же этот Коломан Зупан, которого, кстати, никто не знает? Представьте себе, друзья, он и сегодня не сможет приехать. Его задержали неотложные дела. Помолвка на расстоянии? Морис, не волнуйся, Драгомир смирно. Успокойтесь, вы увидите его на свадьбе. На свадьбе уж он, наверное, появится. А сейчас прошу выпить со мной за здоровье моего жениха. Чтобы он поперхнулся. Ура! И в этот момент вошел Тосилло. Простите, если я помешал. Что такое? Что случилось? Кто вы и что вам надо? Разрешите представиться. Я ваш новый управляющий. Ну, а дальше что? Почему вы не представились при общей встрече? Простите, я ездил верхом и должен был после этого переодеться. Вы слышали, господа? Мой управляющий заботится о туалете. А по крайней мере, удачен ли он? Мне очень приятно приобрести такое драгоценное знакомство. Можете идти. Еще раз прошу прощения, но мне казалось, что я обязан представиться вам сегодня же. Управляющий, куда вы убегаете? Управляющий, обратно! Ведь вы меня отпустили. Я вас отпустила, потому что мне этого хотелось. А теперь мне хочется, чтобы вы остались. Поняли? Такого обращения я не вынесу. А теперь идите. Слушаюсь. Господа! Прошу вас в дом! Но мы должны вам сказать, что в действительности никакого жениха у Марицы не было и нет. А Коломана Зупана она просто выдумала, чтобы избавиться от назойливых поклонников. Каково же было ее удивление, когда вошел Чеко и доложил. Мадам Марица! С вами экстренно желает говорить Коломан Зупан. Кто? Коломан Зупан? Я ожидала всего, только не этого. Ой-ой-ой-ой-ой. Проси. Пожалуйте. О, Боже. Да чего он румяный-румяный. И во фраке с хризантемой в петлице. В белых перчатках. Ну, форменный жених. Что вам угодно? Могу я видеть мадам Марицу? Это я. Вы? О, прошу, букетик. Коломан Зупан из Вороздина. Живые свиньи, окорока, колбасы, сосиски оптом и в розницу. С вашего разрешения. Но чем я могу быть вам полезной? То есть как? Третьего дня влетает ко мне мой приятель с газетой и кричит. Ты читал? Читаю. Марица и Коломан Зупан объявляют о своей помолвке. Ну вот я и подумал, должен же жених присутствовать на своей собственной помолвке. И вот я здесь, к вашим услугам, оптом и в розницу, с вашего милостивого разрешения. Что мне с ним делать? Придется сознаться, как это неприятно. Я вас обманула. Обманули? Как, уже? Еще до свадьбы? Я придумала всю эту историю с женихом. Придумали? А для чего? Ну, чтобы найти покой, избавиться от назойливых поклонников. Понятно. Ловко. Мадам Марица, а почему бы вам действительно не выйти за меня замуж? Мама говорит, что я очень красив. Неужели? Да, очень умен. Ну? Я знаю, что у меня глуповатое лицо, но в голове у меня ужас, что делается. Кроме того, в Вороздине у меня 18 тысяч жирных, розовых, откормленных свинок. Да, кстати, а у вас есть свинки? О, да, 20 тысяч. 20 тысяч? Так о чем же вы думаете? Если мы соединим ваши 20 тысяч с моими 18, это будет величайшее свинство в мире. Выходите за меня и едем к нам в Вороздин. Смейтесь, Марица, я должен жениться. Хозяйкой ко мне войдете в дом. Я понял, я знаю, влюбился, пылаю и ставлю в известность вас о том. Влюбились, не шутка, сгорите, как шутка, сожжете меня таким огнем. Но, видя подобное сгорание, даю вам испытание, немножко подождем. Я и правда, я выражаюсь худо, но вас лелеять буду в раю моем. Вороздин, где всех свиней я господин. Ах, ради ваших глаз поедем хоть сейчас. Там столько чудных дней среди моих родных полей. Счастливей всех вдвоем мы проживем. В чудесном том краю, в родном моем краю, припас я для жены колбасы ветчины. Поедем в Вороздин, где всех свиней я господин. Скорей со мной поедем в край родной. Ах, зубом с Марицей вам трудно ужиться с такой капризной женой. Готов я смириться для милой Марицы, расстанусь я жизнью холостой. И честно, и слава, вы храбро и браво идете на приступы герой. Пожалуй, я бедная пропала, зачем я вступала в такой неравный путь? Я и правда, я выражаюсь худо, но вас лелеять буду в раю моем. Поедем в Вороздин, где все свиньи я господин. Ах, ради ваших глаз поедем хоть сейчас. Там столько чудных дней среди моих родных полей. Счастливей всех вдвоем мы проживем. В чудесном том краю, в родном моем краю, припас я для жены колбасы ветчины. Поедем в Вороздин, где все свиньи я господин. Скорей со мной поедем в край родной. Волей-неволей Марица вынуждена была представить гостям своего жениха. И праздник продолжался. Тосилло закончил дела и вышел в парк. На душе у него было тоскливо. Он даже против обыкновения выпил бокал доброго старого венгерского вина. Но и это не помогло ему рассеять тяжелое настроение. Он был глубоко оскорблен обращением Марицы и издевательским хохотом ее гостей. Тосилло присел на скамейку. весенней тишине поет цыган вдали. Поет он господам о счастье и любви. Но грустно мне сейчас, веселья пир гостей развеял тишину, покой счастливых дней. Хоть вся их жизнь пуста, бездушна и легка, со мною говорит без денег свысока. Но Боже, я не в силах выносить презренье, эту боль смиренья учас бедняка. Тосилла начал танцевать. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Он не заметил, что за ним уже давно наблюдают Марица и гости, вышедшие прогуляться по парку. Марица, выпил я немного и, наверное, опьянел. Я бы вам, быть может, снова спел, но все прошло, я отрезвел. Что значит настроение? Ведь я приказала и не приму возражения. Покуда земля летит вас, желание мое thank you. слушайте, милейший, мне непривычно слово «нет», пойми. Ну что ж, пусть будет в первый раз. Марица забыла, что я лишь управляющий. Если разлиться, Марица, хотите, цыган я вам позову. Я вижу, но мне по пути вам придется. Говоря ни слова, Тосилло повернулся и ушел. Уволен! Не зазнавайся! Правильно! Не сердитесь! Не сердитесь! Не сердитесь, не сердитесь, Марица! Экипажи готовы. Через час мы приедем на станцию, а к 2 часам ночи будем у вас дома. Правильно! Правильно. Пусть веселье будет, пусть! Пора, загнать нам надо грусть! Эй, подайте экипаж! Если мы, Марица, все и там продолжим праздник наш! Да, и так, друзья, в поход! Улыбнитесь нам, Марица, шум веселья стих. Право стоит и сердиться из-за слуг своих. Мне позволю вот рука, это долг жениха. У подъезда кони ждут, всем пора на путь. Пора на путь, пора. Обратно в город там, друзья, ждут кареты, медлить нам нельзя. Эта цыганка остановила Марицу и всех гостей, уже направившихся к экипажу. Что хочешь, о чем сказать? Я цыганка, умею гадать, а могу я судьбу предсказать. Oh! на картах выходит. В червоном доме бубновый король. Ну, ясно. Бубновый король — это я. Вы? Я, конечно. Не спешите, пожалуйста. Марица, в течение месяца вы должны влюбиться в человека, который находится вблизи вас. Это могу быть только я. Да-да-да, а теперь на станцию. Разрешите мне сесть в экипаж рядом с вами. Как вам? Позвольте, я жених, и я вам не уступлю. Почему это не уступлю? Я вам не уступлю. Перестаньте ссориться. Я никуда не поеду. Марица, как? Цыганка предсказала, что я должна кого-то полюбить. Даже назначила срок. Месяц. Не думаю, чтобы тот, в которого я должна влюбиться, жил здесь, в этой глуши. Я остаюсь. Ну, Марина! До свидания, до свидания. Жду вас ровно через месяц. Сколько ни уговаривали Марицу, она была непреклонна. Наконец, все уехали. Спасибо, цыганки. Благодаря ей ловко я от них избавилась. Теперь я от них отдохну целый месяц. Вы в самом деле хотите остаться здесь? Да, мой добрый Чека. Я чувствую, что должна от них всех отдохнуть. Здесь все по-прежнему, как было. Да, да, как было. Я сейчас распоряжусь. Господин управляющий, что вам угодно? Разрешите откланяться. Разве вам надо так спешно уехать? Вы изволили меня уволить. Ах, да, я вас уволила. Но так как вы усиленно меня просите, то вы можете остаться. Прошу, с такими просьбами я к вам не обращался. Может быть, мне прикажете вас просить? О, что вы! Ну да, конечно. Я с вами немного резко разговаривала. О, со мной это бывает. Потом я сама раскаиваюсь в этом. Странный характер. Ну, не сердитесь. Будем друзьями. Женщине надо прощать маленькие капризы. Не правда ли? Я вас прошу меня простить, я стала больше вас ценить. Должны прощать вы иногда капризы женские. О, да. Мадам Марица, пожалуйте, все готово. Благодарю вас, милый Чеку, вы свободны. Господин управляющий, может быть, вы сейчас не откажетесь спеть вашу чудесную песню? Я не могу забыть эту мелодию. Oh, yeah. Марица живет в деревне, наслаждается тишиной, прекрасным воздухом, гуляет, ездит верхом. Тосилла по ее распоряжению всюду ее сопровождает. Так незаметно проходит месяц. Рано утром в поезде, идущем по направлению к станции, вблизи которой находилось имение Марицы, ехала прелестная 17-летняя девушка, Лиза, сестра Тосилла. Против нее случайно очутился молодой человек. Лиза уронила сумочку, он сейчас же поднял ее. Ой, прошу. Благодарю вас. Разрешите представиться. Живые свиньи, колбасы, окорока. Коломан с зубом, оптом и в розницу. То есть не я оптом и в розницу, а живые колбасы. То есть живые окорока. Ну вы меня понимаете. А вас зовут Лиза. Откуда вы знаете? А вас провожали дама и господин? Да. Они вам кричали: счастливого пути, Лиза. Извините, что? Я с незнакомыми не знакомлюсь. Ой. Что? То есть я хотела сказать, что я знакомлюсь только со знакомыми. Что, ой. Что? Ну, в общем, вы меня тоже понимаете. Не беспокойтесь, я не нахал. Я наоборот, я жених. Ну. А разве не заметно? А мне-то казалось, что я иду, и все шепчутся: смотрите, идет жених Марицы. Марицы? Да. Вы едете к ней? Да. О, и вы туда? Да. Какое совпадение! 2 часа, которые они вместе ехали в поезде, Лиза молчала, а Зупан болтал и влюблялся. Наконец, молодые люди вышли на маленькой станции. Боже, как тут хорошо! Ой, как пахнут сосны! Как поют птицы! Разрешите вас подвести? Нет, нет, не надо. Что, я вам так неприятен? Что вы? Наоборот, вы очень, очень-очень милый. Ну, так поедемте. Знаете что, пойдемте лучше пешком. Так мы будем дольше вместе. Ну, пойдемте. Зупан взял чемоданчик Лизы, и они пошли по живописной лесной дороге. Ах, если бы я не был так влюблен в Марицу. То что было бы? Тогда. Тогда? Тогда я видел бы вас во сне. Мне приснится, что идем тропой лесной. Как прекрасно все кругом, ведь вы со мной. Шорох листьев, трели птичи веют весной. И для нас, мой друг, все цветет вокруг. Я прошу присниться мне хоть на часок, чтобы вам я в этом сне признаться мог. И еще прошу, не надо, мой милый друг, исчезать куда-то вдруг. Мне будет сниться, что вы всегда со мной, что согласитесь вы стать моей женой. И вот потом мы навсегда вдвоем, и мы, конечно, заведем детишек полный дом. Нашли бы мужа, а я жену под стать. Ну почему же о том не помечтать? Но очень жаль, что это только сон, и в этом вся печаль. Ах, если б наяву был он. Я, признаться, смущена, неловко мне. Странно слышать мне, жена, хоть и во сне. Вас не зубом, как вам глупо мужа назвать. И смешно сказать, вы отец, я мать. Но во сне я встретить вас совсем не прочь. И приснится хоть на час вам эту ночь. И постолько, мне постолько придела в снах, как любимая жена. От вас услышать, побудьте здесь со мной, о, согласитесь моею стать женой. И вот потом мы навсегда вдвоем, и мы, конечно, заведем детишек полный дом. Нашла я мужа, а вы жену подставили. почему же? А помни, маме, что... Но очень жаль, что это только сон, и в этом вся печаль. Ах, если б наяву был он. Ну вот мы и пришли. Пришли уже? Да. Мне дальше. Не провожайте меня. Неужели мы больше не увидимся? Не знаю. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, приходите завтра утром вот, вот к этой сосне. Что? Пожалуйста. Ну, посмотрим. До свидания. Ах, если бы я не был так влюблен в Марицу. Ну, пошел жениться, а невеста Марица. И он с грустным видом направился к дому Марицы. А Лиза радостно вбежала в комнату брата. Сестренка, наконец-то! Ты знаешь новость? Твоя хозяйка выходит замуж! Я только что ехала с ее женихом, он очень милый. И Лиза рассказала все, что она узнала от Зупана. Так, очевидно, сегодня нагрянет вся эта высокопоставленная компания. Я тебя очень прошу, Лиза, не показывайся им на глаза. Я уже испытал на себе, что такое встреча с ними. А завтра они уедут обратно, и тогда мы с тобой заживем, Лизочка. Весело, спокойно. Вечером действительно к Марице нагрянула вся шумная компания во главе с Артизаки. Марица! Марица, мы вас не видели целый месяц. Но что исполнилось на предсказании цыганки? Влюбились вы в кого-нибудь? На это я вам могу ответить совершенно точно. Прошу. Это вас не касается. Одно могу сказать. Я здесь так счастлива, что готова обнять весь мир. Начните с меня. После этого вам никого не захочется обнимать. И в этот момент вошел Тосилло. Мадам Марица, я готов. Вы насчет поездки верхом? Увы, сегодня ничего не выйдет. Как видите, у меня гости. Но раз вы пришли, можете остаться. Прошу меня извинить, я пойду распорядиться по хозяйству. Да, управляющий, раз вы пришли, можете остаться. Смотрите, садится в нашем присутствии. Но сейчас вы увидите, как я умею уничтожать таких нахалов. Сейчас от него ничего не останется. Господин управляющий, хотя вы и знатный гость, пойдите на конюшню и скажите, чтоб не забыли напоить мою лошадь. Хорошо, я сейчас кого-нибудь пошлю. Что? Если вас пустили сюда, да будет сегодняшний вечер для вас счастливым днем. Что-то у меня не получилось. Не вышло. Да будет сегодняшний день для вас счастливой ночью. Опять не вышло. Сейчас выйдет. Вам сегодня, господин управляющий, разрешается даже выпить бокал шампанского. Вы очень любезны, ваша светлость. Благодарю вас. Надеюсь, вы мне его и подадите. Что? А у него вышло. Морец, не волнуйся. Драгомир Смирно, вы же мучительный управляющий. Попал в наши общества и думает, что он тоже аристократ. Простите, господа, если я посмеюсь вместе с вами. Ведь очень смешно, не правда ли, когда люди, называющие себя аристократами, поступают как отъявленные хамы. Что? Что? Как я его отделал? Пойдем отсюда. И они с негодующими возгласами вышли в соседнюю комнату. Я забыл, что не имею права так разговаривать. Как я был счастлив здесь. Так хорошо работалось. Почему я должен быть мишенью для издевательства этих пустоголовых бездельников? Я не могу больше. Господин управляющий, я все слышал. Не обращайте вы на них внимания. Чеко, если сейчас послать верхового на станцию с письмом, оно уйдет сегодня? Если посланный поедет сейчас же, то он еще поспеет к последнему поезду. Тогда придется написать письмо здесь, в кабинете Марицы. Неудобно. Впрочем, ничего, я думаю, никто сюда не войдет. А может быть, лучше выпить шампанского и успокоиться. Эх, Чеко, Ничего, старина, ничего. Так распорядитесь, пожалуйста, милый чек. Хорошо. Сию минуту велю оседлать лошадь.